Книга Иисуса Навина. Глава первая. После того, как Моисей, раб Господа, умер, Господь сказал его помощнику Иисусу Навину: «Моисей, мой раб, умер. Теперь переведи народ Израиля через Иордан в страну, которую я дарую этому народу. Я отдам вам все земли, куда ступит ваша нога». Так я обещал Моисею. От пустыни и от Ливанских гор до великой реки Евфрата, включая всю землю хеттов, и до великого моря на западе, все это будет ваша страна. Никто не сможет тебе противостоять до самого конца твоих дней. Я был с Моисеем, и точно так же я буду с тобою. Я не оставлю тебя и не покину. Будь твердым и стойким. Ты сделаешь эту страну владением сынов Израилевых. Я отдаю им эту страну, как поклялся их отцам. Будь же твердым и стойким. Строго соблюдай и исполняй закон, который тебе велел соблюдать мой раб Моисей. Ни на шаг не отступай от этого закона, и тебе повсюду будет сопутствовать успех». Пусть слова из свитка закона непрестанно будут у тебя на устах. Повторяй их днем и ночью, строго соблюдай и исполняй все, что написано в этом свитке, и тебе будут сопутствовать удача и успех. Я повелеваю тебе, будь твердым и стойким, не робей и не бойся, с тобою везде будет Господь, твой Бог». Иисус велел старостам обойти весь стан и передать народу приказ: «Готовьте еду в дорогу. Через 3 дня вы перейдете Иордан, чтобы овладеть страной, которую вам дарует Господь, ваш Бог. А племени Рувима, племени Гада и половине племени Манассии, Иисус сказал: «Помните, какой наказ вам дал Моисей, раб Господа. Господь, ваш Бог, отдал вам эти земли, даровал мирную жизнь. Пусть же теперь ваши жены, дети и скот остаются здесь, за Иорданом, на землях, которые вам дал Моисей. А вы, воины, идите в боевом строю в первых рядах сынов Израилевых. Помогайте им, пока Господь не дарует им мирную жизнь, как даровал ее вам». А когда они овладеют той страной, которую им дарует Господь ваш Бог, вы вернетесь в свои владения, в земли, которые вам дал Моисей, раб Господа, к востоку от Иордана. Они ответили Иисусу: «Мы выполним все, что ты повелишь. Мы пойдем туда, куда ты прикажешь. Мы будем повиноваться тебе, как повиновались Моисею. Только пусть Господь, твой Бог, будет с тобою, как Он был с Моисеем. Что бы ты ни повелел нам, всякий, кто тебя ослушается и не подчинится твоему приказу, будет предан смерти. Только ты сам будь твердым и стойким».